Человек в асбестовом костюме. Аллегории будущего. Раньше, чем начать свой рассказ, я должен открыто признаться, что делаю это вполне намеренно. Возможно даже, что мой поступок объясняется отчасти завистью. Мне казалось несправедливым, почему это другие писатели, по желанию своему, погружаются в сон на 400 или 500 лет, и почему им дозволено устремляться, очертя голову, в далекое будущее и быть свидетелями всех грядущих чудес. И вот я решил поступить точно так же. Я всегда был, и все так же остаюсь, страстным исследователем социальных проблем. Наш современный мир с его громыхающими машинами, с убийственным для рабочего класса трудом, с его лишениями, нищетой, войной и жестокостью, приводит меня в ужас, когда я начинаю об этом думать. Не скрою. Я люблю размышлять о том времени, которое наступит когда-нибудь в будущем. В тот день человек победит природу, и род людской, измученный непосильным трудом, вступит в новую светлую эру своей жизни. Да, я люблю об этом думать, и мечтать о том, что когда-нибудь я увижу это собственными глазами. Вот почему я с холодной расчетливостью и решился на задуманный мною шаг. Мне захотелось уснуть самым обыкновенным образом лет этак на 200 или 300, по крайней мере, а потом проснуться и очутиться среди чудесного мира будущего. А приняв это решение, я занялся приготовлениями ко сну. Накупив всяких юмористических журналов, какие я только мог найти, не исключая даже иллюстрированных, я снес их к себе в гостиницу. Вдобавок к журналам я купил пирог с мясом и несколько десятков кренделей. Я съел пирог, погрыз крендельки, затем сел на кровать и принялся глотать юмористические журналы один за другим. Наконец, когда я почувствовал, что мною овладевает страшная летаргия, я протянул руку, взял лондонский «Таймс» и поднес к глазам передовицу. Это было, можно сказать, самоубийство, совершаемое в здравом уме и твердой памяти. Но я пошел на это. Мне казалось, что все мои чувства как бы растворяются, исчезают. В соседней комнате кто-то пел, и этот человеческий голос, только что казавшийся мне таким громким, все слабее и слабее доносился до меня через просвет над дверью. Я погрузился в сон, в глубокий бездонный сон, в котором для меня прекратилось существование внешнего мира. Я лишь смутно чувствовал, что мимо меня мчатся дни, годы и, наконец, долгие века. А потом я проснулся, но не постепенно, а вдруг, внезапно. А проснувшись, я присел и осмотрелся. Где же это я находился? Я мог бы с таким же успехом задать этот вопрос стене. Я обнаружил, что лежу, или, вернее, сижу на широком диване. Я был в большой комнате, очень мрачной и полутемной, довольно запущенной по своему внешнему облику, а когда я заметил вокруг себя множество стеклянных ящиков с чучелами, я понял, что нахожусь, по-видимому, в музее. Рядом со мной сидел человек. На лице у него не было ни малейшего признака растительности. Он не был ни молод, ни стар. Одежда на нем напоминала серую золу, которая остается иногда от бумаги, когда она, сгорев, сохраняет свою форму. Этот человек спокойно смотрел на меня, не выражая ни особого удивления, ни интереса. «Ради бога! Скажите мне, где я?» — крикнул я, боясь потерять хоть минуту времени. «Кто вы такой? Какой теперь год? Трехтысячный или в этом роде?» Человек пристально посмотрел на меня, и на лице его отразилась досада. Какая забавная манера разговаривать. «Какие странные слова!» — заметил он. «Скажите скорее, какой теперь год?» — снова начал я. «Неужели трехтысячный?» «Мне кажется, я догадываюсь, о чем вы говорите», — ответил он. «Но, поверьте, я не могу вам ответить. Я сказал бы, что приблизительно вы правы. Разница может быть лет на 100. В ту или другую сторону. Но уже столько времени никто не следит за этим, что трудно ответить на ваш вопрос». «Вы больше не следите за ходом времени», — изумился я. «Когда-то мы этим занимались», — ответил человек. «Я сам еще помню, что лет 100 или 200 тому назад были люди, которые пытались следить за ходом времени. Но эта затея исчезла вместе с ними и вместе со многими другими пустыми затеями подобного рода». Впервые за все время мой собеседник обнаружил некоторую живость. «Да и сами скажите, кому от этого могла быть польза? После того, как мы уничтожили смерть». «Вы уничтожили смерть?» — воскликнул я, подскочив на месте. «Боже милостивый!» «Что вы такое сказали?» — спросил меня человек. «Боже милостивый!» — повторил я. Никогда раньше не слыхал таких слов. «Итак», — продолжал он, — «когда мы уничтожили смерть и избавились от необходимости принимать пищу, от всяких других потребностей и фактически от всяких событий и...» «Постойте! Постойте!» — крикнул я, чувствуя, что у меня кружится голова. «Постойте! Рассказывайте все по порядку!» промычал он. «Теперь я вижу, что вы действительно долго спали. Ну, хорошо, задавайте вопросы. Только я просил бы вас об одном, если вы ничего не имеете против. Возможно, меньше вопросов, и, пожалуйста, не волнуйтесь». Как ни странно, но первый вопрос, вырвавшийся из моих уст, был: «Из чего сделан ваш костюм?» «Из асбеста», — ответил человек. «Его можно носить сотни лет. У каждого из нас есть по одному костюму, но у нас заготовлены запасы в миллиарды костюмов на случай, если кому-нибудь понадобится новый». «Благодарю вас», — ответил я. «Теперь скажите мне, где я нахожусь?» «Вы находитесь в музее. Эти чучела, которые вы видите в стеклянных ящиках, экспонаты вроде вас. Но вот что я вам скажу. Если вы действительно хотите подробнее узнать о том, что для вас является, очевидно, новой эпохой, то слезайте. Пройдемся по Бродвею и посидим на скамеечке». Я повиновался. Когда мы проходили через мрачное, покрытое пылью здание, я с нескрываемым любопытством разглядывал фигуры в стеклянных ящиках. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул я, завидев фигуру в синем мундире с поясом и дубинкой. «Ведь это полисмен!» «Вот как?» — заметил мой новый знакомый. «Такой вид имел полисмен?» Я часто задумывался над этим вопросом. «А для чего они употреблялись?» «Для чего они употреблялись?» — воскликнул я, пораженный его словами. «Да они просто стояли на перекрестках улиц». «Ах так! Теперь я понимаю», — сказал мой проводник. «Для того, чтобы стрелять в народ, не так ли? Вы должны простить мое полное невежество в некоторых ваших обычаях далекого прошлого. Когда я получал образование, меня оперировали для истории культуры, но, очевидно, использовали довольно скверный материал». Я не имел ни малейшего понятия, о чем он говорил, но у меня не было времени расспрашивать его, так как в тот момент, когда мы вышли на улицу, я остолбенел от изумления. «Бродвей! Неужели это возможно? Перемена могла хоть кого привести в ужас. Вместо кипучего движения, которое я помнил, я увидел вдруг безмолвный, поросший мохом безмолвный пустырь. Огромные здания рухнули под действием времени, ветра и непогоды, а руины были покрыты толстыми пластами плесени и моха. Нигде не слышно было ни одного звука. Ни один экипаж не двигался по улице. Над головою не проходил ни один электрический провод. Одним словом, ни малейшего признака жизни или движения, если не считать, что изредка и очень медленно проходила какая-нибудь человеческая фигура в таком же асбестовом костюме, как и мой новый знакомый, с таким же безволосым лицом и с тем же выражением скуки от бесконечно тянущегося времени. Праведное небо! Неужели это и есть эра великих человеческих завоеваний, которую мне так хотелось увидеть? Я всегда считал чем-то заранее решенным, хотя не знаю почему, что человечество должно всегда двигаться вперед. А эти развалины, это запустение на руинах нашей цивилизации лишили меня способности говорить. То здесь, то там я замечал на улице маленькие скамьи. Мы уселись на одной из них. «Не правда ли, какой прогресс с того дня, который вы еще помните?» — спросил человек в асбестовом костюме. Очевидно, в нем заговорила гордость. «А где же трамвай? Где автомобили?» — спросил я. «О, с этим у нас уже давно покончено», — ответил он. «Воображаю, какой это был ужас! Какой они производили шум!» Асбестовый костюм вздрогнул и зашелестел. «А как же вы передвигаетесь?» «А мы и не передвигаемся», — услышал я. «Зачем нам передвигаться? Не все ли равно, где находиться? Здесь или в другом месте?» Он посмотрел на меня, и я понял, что докучаю ему своим любопытством. Но у меня в голове теснились тысячи вопросов. Я задал ему самый простой из них. «Но как же вы ездите на работу, и как вы возвращаетесь домой?» «На работу?» — удивился он. «У нас нет никакой работы. Все давным-давно сделано. Последняя работа была закончена несколько веков тому назад». В продолжении нескольких минут я смотрел на него, разинув рот от изумления, а потом отвернулся и снова стал глядеть на серые руины улиц, на которых изредка показывались асбестовые фигуры. Я приложил все усилия, чтобы овладеть своими чувствами. Я понимал, что если хочу разобраться в этом новом будущем, которое никогда и не грезилось мне, мне необходимо это сделать дипломатически, шаг за шагом, очень осторожно. «Я понимаю», — сказал я после короткого молчания. «Я понимаю. Эти удивительные события произошли уже много веков после меня. А потому позвольте мне задавать вам вопросы систематически, а вы отвечайте на них по порядку. Прежде всего, какой смысл ваших слов, что больше нет работы?» «Очень простой», — ответил мой диковинный проводник. «Работа сама собой скончалась. Или, вернее, машина убила ее. Насколько я помню, уже в ваше время было известное число машин, не так ли? Вы недурно, кажется, справлялись с паровой силой и довольно хорошее начало сделали с электричеством, хотя, если не ошибаюсь, использование радиоактивной энергии вряд ли было вам знакомо». Я утвердительно кивнул головой. «Но мало-помалу вы пришли к заключению, что от этого ровно никакой пользы не будет. Чем лучше становились ваши машины, тем больше вы работали. Чем больше у вас было, тем больше вам хотелось иметь. Темп вашей жизни становился с каждым днем все быстрее. Вы вопили, кричали, но не могли уже остановить его. Вы оказались захваченными зубцами ваших собственных машин. Никто из вас не мог сказать, чем все это кончится». «Совершенно верно», — сказал я. «Но каким образом вы все это знаете?» «Видите ли», — ответил человек в асбестовом костюме, «что касается этой части моего образования, то операция была произведена очень удачно, хотя я вижу, что вы не понимаете, о чем я говорю. Но ничего, я вам как-нибудь потом все это разъясню. Итак, приблизительно лет 200 после вашей эры наступила новая эпоха великого завоевания природы. Окончательная победа человека и машины. «Они одержали победу?» — быстро спросил я, и в душе моей снова затеплилась надежда. «Конечно, они победили. Дело пошло так быстро, что в каких-нибудь 100 лет все было сделано. Надо вам сказать, что как только человечество приложило всю свою энергию в сторону понижения своих нужд, вместо того, чтобы повышать свои требования, все пошло как по маслу. Сперва появилась химически изготовленная пища. Как это просто! И подумать только, что в ваше время тысячи миллионов людей трудились и копались в земле с раннего утра до поздней ночи. Мне пришлось видеть несколько образцов таких людей. Кажется, их называли фермерами. Один из них хранится у нас в музее. С открытием химической пищи мы в течение 1 года накапливаем столько продуктов, что их хватает на столетие. Таким образом, земледелие было отменено. Вопросы про питание и все, что было связано с ними, домашняя работа и все прочее, все кончилось. В нашу эпоху человек принимает пилюлю сконцентрированной пищи приблизительно 1 раз в год, и это все, что требуется. Пищеварительный аппарат, как вам, наверное, известно, представлял собой весьма неуклюжую штуку, нечто вроде разбухших мехов. Я не мог удержаться и прервал его. Неужели у вас и у всех этих людей совершенно нет желудков? Совершенно нет пищеварительных аппаратов? «Конечно, у нас и есть пищеварительный аппарат», — ответил он. «Но у нас он играет очень полезную роль. Мой, например, до краев наполнен образованием. Но я опять забегаю вперед. Лучше разрешите мне продолжать, как я начал. Итак, сперва появилась химическая пища. И таким образом работа сократилась почти на 1/3. Затем мы получили асбестовую одежду». Это была удивительная штука. В 1 год мы изготовляли столько костюмов, что их хватало на много веков. Но, конечно, это никогда не могло бы случиться, если бы не бунт женщин и гибель мод. «Как?» — воскликнул я. «Моды совершенно исчезли? Это нездоровая и бессмысленная затея!» Я уже собрался было сесть на своего конька и начать громовую речь против безусловной суетности и бесполезности всяких замысловатых туалетов, как вдруг взгляд мой упал на одну из асбестовых фигур, и я сдержался. «Все это давным-давно исчезло», — ответил человек в асбестовом костюме. «Вслед за этим мы уничтожили фактически всякие перемены погоды. Мне кажется, что в ваше время вы вряд ли отдавали себе ясный отчет в том, какая значительная часть вашей работы вызывалась переменной погоды. С ней была тесно связана нужда в разной одежде, в жилищах и так далее. Одним словом, бездна всякой работы. Воображаю, как были страшны в ваше время все эти ветры, речные бури, огромные массы влаги, как вы их называли, кажется, облака, да? И все это носилось по воздуху, а океан был полон соли, не правда ли? И его вздымало ветром и швыряло на берег. А на голову вам то и дело летели снег, дождь и град. Какой ужас! Иногда это бывало очень красиво, заметил я. Но как же вам удалось все это изменить? Как мы уничтожили перемены погоды? — воскликнул человек в асбестовом костюме. — Это так просто, что проще быть не может. Мы направили одну стихию против другой. Мы изменили состав морей таким образом, что поверхность их стала более или менее густой, как желе. Право, я не могу все это в точности объяснить, так как этой операции мне в школе не делали. Но я знаю только, что небо раз навсегда приняло серый цвет, каким вы видите его сейчас. Море — цвет ила, а погода установилась тоже раз навсегда. Таким образом отпал вопрос о топливе, о жилище, а вместе с тем и значительная часть работы. Мой проводник сделал небольшую паузу. Мало-помалу я начинал уяснять себе все, что произошло за это время эволюции человеческого рода. Иными словами, победа над природой привела к тому, что больше не стало работы, не так ли? — спросил я. — Совершенно верно, — подтвердил он. — Никакой решительной работы. И пищи вполне хватает на всех. Даже больше того. А одежда и жилищ? Сколько душе угодно, — ответил человек в костюме из асбеста и широким жестом указал на окружающие дома. — Вот, полюбуйтесь. Берите сколько хотите. Правда, здания уже разрушаются, но все-таки медленно, очень медленно, и простоят еще несколько веков. Слушая его, я впервые, кажется, стал понимать, как много значила в жизни человека работа в былые времена, и как тесно было с нею связано его земное существование. Я случайно поднял глаза и посмотрел вверх. С верхушки небоскреба, поросшего мхом, болталось нечто вроде шнурка, напоминавшего телефонный провод. «А что стало со всем этим?» — спросил я. «С телеграфом, с телефоном и со всеми другими способами сообщения?» «А!» — воскликнул человек в асбестовом костюме. «Вот для чего у вас предназначался телефон. Я знаю только, что у нас он был запрещен много веков тому назад. Скажите мне точнее, для чего он служил?» «Как?» — удивился я. «Ведь при помощи телефона вы могли говорить с кем угодно и вызывать кого угодно, находясь на большом от него расстоянии». «И когда угодно!» — воскликнул мой проводник, и в голосе его прозвучала нотка неподдельного ужаса. «В какое же страшное время вам пришлось жить! Должен вам сказать, что телефон и все прочее, имеющие отношение к общению людей между собою, было раз навсегда запрещено. Ведь в этом не было больше никакого смысла. Конечно, вам еще непонятно, что люди с каждым днем становились все более и более благоразумными. Возьмем, к примеру, железную дорогу. Ну, какая от нее могла быть нам польза? Благодаря этим дорогам люди когда-то из одного города переезжали в другой. А у нас кому они там были нужны? Ровно никому. Когда у нас прекратилась всякая необходимость работать, когда исчезла торговля, когда не стало вопроса о пище, когда погода перестала меняться, тогда, согласитесь, стало вообще лишним передвигаться. Поэтому мы и покончили с этим делом. Тем более, — добавил он, — и в его голосе и глазах я прочел нечто вроде страха, тем более, что это было связано с опасностью для жизни. «Вот как!» — воскликнул я. «С опасностью для жизни? Значит, опасность все-таки осталась?» «Да, конечно», — ответил он. «Человеку всегда угрожает опасность разбиться». «Что вы хотите этим сказать?» «А вот что», — ответил мой проводник. «Насколько мне известно, в ваше время вы называли это смертью. Но, видите ли, с одной стороны, мы как бы уничтожили смерть уже много столетий тому назад. Болезни и смерть — все это вызывали исключительно микробы. Но мы постепенно обнаружили их. Все до единого. Впрочем, мне помнится, что даже и вы в свое время открыли несколько видов более доступных наблюдению микробов». Я утвердительно кивнул головой. «Да-да, я знаю, что вы открыли дифтерит и тиф, и даже обнаружили несколько бактерий, которые назывались ультрамикроскопическими, вроде пятнистой лихорадки, например, оспы и тому подобного. Но о существовании многих других микроорганизмов вы не подозревали. Мы же обнаружили их все до последнего и всех уничтожили. Даже странным кажется, как-то вам не приходила в голову мысль, что старость тоже всего-навсего микроб или бактерия. Мы убедились, что это необыкновенно просто, а вы вот не догадывались». «Неужели вы хотите сказать, — воскликнул я, глядя с изумлением на человека в асбестовом костюме. — Что вы теперь живете вечно? — Я попросил бы вас быть спокойнее. — О чем бы я с вами ни говорил, вы так волнуетесь, словно это имеет огромное значение. — Ну да, — продолжал он, — мы живем вечно, если только не разбиваемся. А это иногда случается. Я хочу сказать, что если мы падаем с высокого места или сильно ударяемся, то разбиваемся. Как видите, мы все еще несколько хрупки. Надо полагать, что это объясняется отчасти микробом старости, а потому нам приходится остерегаться. Скажу вам откровенно, что такие несчастные случаи были самой большой неприятностью в истории нашей цивилизации, пока мы не приняли меры для предотвращения их. Мы запретили трамваи, всякое движение по улицам, аэропланы и тому подобное. Уверяю вас, — добавил он, вздрогнув и зашелестев своим асбестовым костюмом, — в ваши дни существовало слишком много всяких опасностей. Да, это верно. Опасности были, — ответил я, чувствуя, что никогда так не гордился своим временем, как в ту минуту. Мы считали, что опасность входила также в обязанности каждого смелого человека. «Да-да, я понимаю», — нетерпеливо прервал меня человек в асбестовом костюме. «Но, пожалуйста, не волнуйтесь, я понимаю, что вы хотите сказать. Но это было страшно неблагоразумно». Мы долго сидели молча. Я глядел вокруг себя на полуразрушенные здания, на однообразное серое небо, на унылую пустынную улицу и думал: так вот они, плоды победы над природой, уничтожение работы, конец голоду и холоду, конец тяжелой борьбе, победа над смертью, казалось бы, истинный век счастья. А между тем я чувствовал, что все это не то. После долгого раздумья я предложил моему проводнику 2 или 3 вопроса, не имея даже намерения серьезно поразмыслить над его ответами. «Война у вас еще существует?» «Давно уже кончилась. 100 лет тому назад. Все международные недоразумения стали разрешаться с помощью машин-автоматов. После этого мы вообще порвали всякую связь с иностранцами. Кому не нужны? Спросите кого угодно, и всякий скажет вам, что иностранцы — это ужасная вещь. Газеты у вас есть? Газеты? А зачем и кому они нужны? Если бы они нам понадобились когда-нибудь, то к нашим услугам сколько угодно старых газет. Да и подумайте сами, о чем говорилось в газетах? О вещах, которые случались. О войнах, несчастьях, труде, смерти и прочем. Но когда всего этого не стало, то сами собой исчезли и газеты. «Послушайте», — продолжал человек в асбестовом костюме, «вот вы, кажется, и сами в свое время были как будто реформатором, и все же вы не в состоянии понять эту новую жизнь. Вы не понимаете даже, до какой степени исчезли всякие обузы и заботы. Попробуйте разобраться в этом хотя бы с такой точки зрения. Как проводили люди в ваше время первые годы своей жизни? Первые 15 лет приблизительно мы тратили на образование». «Ну вот, видите!» — воскликнул он. «А теперь обратите внимание, насколько мы усовершенствовались. Образование в наши дни производится при помощи хирургии. Странно, что в ваше время никто не понимал, что образование — это просто хирургическая операция. У вас не хватало здравого смысла, и вы не догадывались, что ваши методы образования заключались в том, чтобы медленно изменять очертания, состав и строение мозгового вещества, для чего вы пользовались той же операцией, только более длительной и весьма болезненной. Ведь все, что вы изучали, вы воспринимали путем некоторых физических изменений в мозгу. Вы знали это и все же не могли в полной степени уяснить себе все последствия этого факта. А мы открыли способ давать людям образование с помощью хирургии. Эта простая до смешного система заключается в том, что мы вскрываем череп и делаем прививку кусочка заранее обработанного мозгового вещества. Конечно, в первое время приходилось употреблять, насколько мне помнится, мозг мертвых людей, и, право, это было ужасно. Человек в асбестовом костюме задрожал, как лист. Но очень скоро мы нашли способ изготовлять искусственную прививку, которая ничуть не хуже достигала своей цели. А после этого вся операция стала уже пустяком. В течение нескольких минут вам могут привить поэзию, иностранные языки, историю, одним словом, что угодно и что кому нравится. Мой проводник откинул волосы назад и показал мне возле виска небольшой шрам. Вот видите, например, этот след? Здесь мне привили тригонометрию. Должен сказать, что эта операция была весьма болезненна, но другие предметы, вроде английской поэзии, например, можно привить без малейшей боли. Когда я задумываюсь иногда над вашими варварскими методами образования через слуховой аппарат, у меня дрожь проходит по телу. Вам это покажется странным, но мы в последнее время обнаружили, что многие предметы совершенно не требуют пользования мозгами. Мы помещаем их, такие вещи, как философию, метафизику и другие, в тот промежуток нашего тела, где раньше находился пищеварительный аппарат. Они великолепно умещаются там. Человек в асбестовом костюме умолк, а затем, в свою очередь, спросил: «Скажите мне, что занимало ваше время? На что уходила ваша энергия по окончании образования?» «Во-первых, — ответил я, — приходилось работать. Затем, надо правду сказать, значительная часть времени и чувств посвящалась другому полу, то есть мы влюблялись и подыскивали себе женщину, которая делила с нами все радости и горести жизни». «Вот как? Это интересно, — сказал мой проводник. — Я что-то такое слышал о соглашениях, которые вы заключали с женщинами, но я никогда ясно не разбирался в этом. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что выбирали себе какую-нибудь женщину?» «Совершенно верно. И эта женщина становилась тем, что вы называли женой?» «Да». «И вы для нее работали?» В изумлении продолжал он расспрашивать меня. «Ну да. А она не работала?» «По большей части нет. И половина всего, что вы добывали, принадлежала ей?» «Именно. И она имела право жить в вашем доме и пользоваться вашими вещами?» «Ясно», — ответил я. «Какой ужас!» — воскликнул человек в асбестовом костюме. «Скажу вам по правде, что до этой минуты я не понимал вполне всех кошмаров вашей эпохи». Он несколько раз вздрогнул, и я снова заметил на его лице то же робкое и испуганное выражение, что и раньше, когда мы говорили о смерти. У меня мелькнула мысль. Поразительно, до чего все фигуры, которые я встречал, были похожи друг на друга. «Скажите, — спросил я, — разве теперь уже нет женщин? Неужели их тоже не стало?» «О, нет, — ответил человек в асбестовом костюме, — женщины есть точно так же, как они были и раньше. Некоторые из этих людей, которых вы видите, — женщины. Но теперь все значительно изменилось, и все это явилось результатом их великого бунта, поводом к которому послужило желание уподобиться во всем мужчинам. Если не ошибаюсь, это началось уже в ваше время». «До некоторой степени, — согласился я. — В мое время женщины добились равенства и права голоса». «Вот именно, — сказал мой проводник. — Я только не мог вспомнить этого слова. Если я не ошибаюсь, ваши женщины были какие-то страшные создания, не так ли? Они сплошь покрывали себя перьями и шкурами и мазались разными красками. Они громко хохотали, показывая при этом самым глупым образом свои зубы, и могли в любой момент вовлечь мужчину в одно из этих соглашений. Ну и время! Он снова вздрогнул. «Асбест!» — сказал я, не зная, как назвать его иначе. «Послушайте, асбест, неужели вы думаете, что эти вот равенства ваши, которые ходят по улице, напоминая собой куски студня в своих костюмах, нисколько не отличающихся от железных бочонков, могут хоть на одно мгновение сравниться с нашими бесподобными, несравненными, чудесными женщинами XX века, с их короткими юбками?» Но тут меня поразила вдруг другая мысль, и я воскликнул: «А дети? Где же дети? Есть у вас дети?» «Дети?» — отозвался человек в асбестовом костюме. «Конечно, нет. Во всяком случае, я уже больше столетия не слыхал о существовании подобных вещей. Воображаю, какие это были жуткие маленькие твари. Огромные красные лица, которые не переставали ни на минуту кричать. И они росли, не правда ли? Как мох или лишаи. Я слыхал, что они с каждым годом становились все больше и больше, и в конце концов я вскочил на ноги. «Послушайте, асбест!» — закричал я. «Так вот она, ваша пресловутая цивилизация! Это знаменитая грядущая цивилизация! Это и есть ваш земной рай? Это беспросветное, мертвое существование, без труда, без всяких забот и вместе с тем без всяких радостей и наслаждений? Вместо былой борьбы — безысходное прозябание. Вместо опасности и смерти — тусклая, однообразная безопасность и ужас бесконечного разложения. Верните мне, — продолжал я, простирая руки в пространство, — верните мне былую жизнь со всеми ее опасностями, со всеми ее испытаниями, с тяжелым трудом, с горькими разочарованиями. Теперь, только теперь, я понимаю всю ценность ее. Теперь, только теперь я знаю, чего это стоило. Я не желаю больше покоя. Но вы дали бы хоть минуту покоя другим людям!» Раздался чей-то гневный голос, прервавший мою пылкую речь. В то же мгновение я проснулся. Я снова увидел себя в своей комнате. Вокруг меня шумел старый мерзкий, порочный мир, а в ушах раздавался еще полный негодования возглас соседа: «Довольно вам вопить, сосна, черт вас подери! Спуститесь, наконец, на землю!» И я не преминул исполнить его просьбу.